Зачем же тогда нужны какие-то особые служители? Человечество искренне думает, что решает совсем другие задачи. Но кроме заблуждающейся толпы должен быть и тайный орден меченосцев, члены которого понимают, в чем назначение истории. Некая партия жрецов, знающих, что происходит. Ибо сердце культа обязательно должно остаться чистым и верным изначальной традиции, еще доступным для избранных, тех, кого призовет сама богиня. «Ага», — сказал Аристарх Федорович. «Вроде вас, да?» Борис из-под лобья посмотрел на него, причем во взгляде его впервые за все время беседы сверкнуло что-то похожее на надменную гордость. «Да», — сказал он, — «именно. Должны быть оставлены пути для таких, как я, для тех, кто постиг тайну и возжелал служить богине». «Почему вы так твердо считаете себя избранным?» «Да хотя бы потому», — ответил Борис, все так же гордо глядя на собеседника, «что только избранный может, увидев фотографию волгоградской статуи, узнать в ней богиню смерти». «И вы уверены, что богине нужны ваши услуги?» «Конечно», — без тени сомнения ответил Борис, «ибо богиня сама выбирает своих преданных, и это отражено в мифологии. Есть легенда о том, как Кали собрала всех своих почитателей, пожелав выявить самых искренних среди них, и ими оказались тхаги. И тогда богиня лично научила их приемам удушения платком». Трогательный миф. И такой наивно простодушный. Аристотель Федорович переглянулся с Румальей Мусаевной. «Кажущаяся наивность мифологии есть свидетельство духовного здоровья народа», — сказал он сухо. Борис закивал. «Я именно это имею в виду. Прекрасный миф. Просто прекрасный». Аристотель Федорович улыбнулся. «Ну хорошо, продолжайте». Борис поглядел на Марсельезу. «Собственно, я уже почти закончил. Я понял, кого мне надо искать. А дальше найти вас было довольно просто. Хотя мой поиск, если разобраться, носил довольно сумбурный характер». «Ну и как вы нас нашли?» «Мне стало понятно, что служители Кали должны быть, с одной стороны, скрыты, чтобы их никогда и ни при каких обстоятельствах не мог обнаружить случайный взгляд, чтобы они сливались со средой и не вызывали подозрений. С другой стороны, подлинный искатель должен быть в состоянии различить, так сказать, путеводный луч и увидеть вход в гавань. Уже одно то, что я здесь, доказывает, ваши маячки работают, не так ли?» «Перечислите нам, пожалуйста», — сказал Аристотель Федорович. «Что вы приняли за эти маячки? В той последовательности, как это происходило, будет любопытно послушать». «Хорошо. Как вам известно», — Борис улыбнулся, «душителей Кали называют или тхаги, или фансигары. Опять-таки, поправьте, если я неправильно произношу. Значит, прежде всего, следовало ориентироваться на эти слова. Слово «тхаг» я быстро отбросил, потому что оно стало нарицательным, перейдя в английский язык. «Thug» означает «громилу бандита», а английский сейчас знают все. Аристотель Федорович блаженно кивнул. Дальше. Со словом «фансигар» дела обстояли лучше. Правда, никаких организаций, фондов или фирм с таким названием я не обнаружил. Зато в области близких созвучий кое-что нашлось. Я отфильтровал случайные совпадения, и в поле моего зрения оказался автомобильный салон «Fancy Car». Борис выговорил это название с преувеличенно жирным американским произношением. «Fancy Car», — повторил он. «Звучит как фансигар, за исключением одного только звука. Конечно, не каждый нашел бы здесь связь с душителями, но я ведь знал, кого ищу. А когда я прочел, что единственным автомобилем, которым торгует салон, является «Лада Калина», все стало совершенно ясно. Ведь эту таратайку никто в своем уме не назовет шикарной машиной. Такой только с оккультной целью можно послать сигнал в пространство. Единственный смысл в существовании этого драндулета — скрытое в его названии имя богини смерти. Я был уже уверен на 90%, но решил для перестраховки уточнить некоторые детали. Посмотрел на вашем сайте контакты И что вы думаете? Менеджер по общим вопросам Зязикова Румаль Мусаев. Румаль Мусаевна чуть покраснела. Только олух может подумать, что здесь лицо кавказской национальности, продолжал Борис. Румаль — это промасленный шелковый платок, окропленный святой водой из Ганга. Главный инструмент тхага, как шпага у дворянина. Он повернул лицо к Румали Мусаевне.